Глава 23. Постоянные обитатели царства лесной владычицы отличались от случайно заезжих и прочих постояльцев цепкими взглядами и обувкой. У всех, как на подбор, на ногах красовались высокие справные сапоги из грубой кожи на толстом ходу и со шпорами. Окунувшись в суету постоялого двора на перекрестии лесных дорог, Яра оказалась на рубеже миров. Привычного, обывательского, и такого, куда соваться не было желания, но уже сунулась. Чувствуя на себе взгляды невидимых соглядатаев, вдовица прошла к дверям под вывеской и шагнула в шум, гул и густые запахи придорожной таверны. Народу здесь было довольно много и разномастного. Выбрав свободное местечко за одним из столов, Яромира уселась на лавку. Подскочил подавальщик. Низкорослый паренек с веснущатым, как яйцо березовки, лицом что-то спросил, Яра в ответ рассеянно кивнула. Скоро перед ней стояла щедрая порция горячего сбитня, и вдовица, прячась за краем чарки, неспешно подтягивала недурственный на вкус напиток и украдкой наблюдала за публикой. Люди сновали туда-сюда, ни лицами, ни дорожной одеждой непримечательные. Но тут вскользь брошенный взгляд выцепил стоящую спиной женщину в длинной шубе с расшитым подолом. И в платке Яромиры, в том самом, который был на ней в день, когда сгорела полянь, и который она отдала Божине. Женщина чуть повернулась, подняла руки, поправляя шаль на голове. Полы незастегнутой шубки разошлись, являя выпирающий живот, который не могли скрыть складки зеленой юбки. Яра замерла, пристально вглядываясь в незнакомку, но лица ее не различила. Длинноватый нос, разве что похожий на Боженкин. Женщина, продолжая поправлять одежду, быстро пошла к дверям. И вроде было в ней что-то знакомое и кроме шали, а вроде и не было. Да мало ли таких же платков, купленных на ярмарках, бабоньки в рамханах носят. Не редкость это — встретить соплаточницу. Но все же, Боженка здесь беременная? Вскочила Яромира и метнулась за женщиной следом. Выбежала на улицу. Никого уже в расшитой шубке и знакомой шали не видать. А навстречу, будто бы чара, объевшейся белины, на нее надвигался разъяренный явор. «Ты совсем умом помутилась!» — глухо прорычал он, всем телом оттесняя ее обратно к дверям таверны. Затолкал внутрь, шумно и яростно дыша, и усадил на первое попавшееся место за свободным столом. «Очумел?» — вскинула брови Яромира, пристально глядя на спутника. «Велел же стоять и с места не двигаться!» «Да сейчас прям!» — в тон ему ответила вдовица. «Буду я стоять и ждать, пока ты в кустах со своей кралей намилуешься. А потом ты мне ни слова не сказал, зыркнул только, как на собачонку дворовую». «Нельзя тебе здесь вот так запросто расхаживать!» Наклонившись к самому ее лицу, прошипел колдун. «Тебе вообще нельзя сейчас нигде показываться! Что непонятного, вздорная ты баба!» Он снял монашескую рясу, оставшись в дорожной одежде. Яромира уловила его уже такой знакомый и желанный запах, но к чистому аромату стихий и дикого разнотравья примешивался чужой. Приторно-цветочный, душный. Различимый даже в дымном, пропитанном множеством запахов густом воздухе таверны. К горлу вдовки подкатил отвратный комок. «Не пыхти на меня огнем!» Яромира отодвинулась от колдуна. «Пусть я вздорная и увязалась за тобой непрошенной, но это не дает тебе права...» «Яра!» — вдруг устало произнес парень, тяжело опускаясь на лавку рядом с ней. «Я не все говорю, и сейчас ничего не сказал, потому что надеялся. Мы с тобой уже научились понимать друг друга без слов. Мне очень важно знать это. Может так случиться, что я просто не смогу или не успею тебе ничего сказать или объяснить свои действия. Но я должен быть уверен, ты все поймешь и поступишь правильно. «Знать бы еще, что есть правильно!» — пробормотала, сникая. «Чаи гонять со встречником мне правильным не показалось. И это твоя... Но кто тебя знает, может, так оно и надо?» «Припомни, кто я, и не забывай. Иногда приходится ради благого дела творить сомнительные вещи». Весьма неохотно ответствовал парень. Он говорил, а взгляд его неприметно шнырял по сторонам, будто выискивал кого в гомонящей толпе. «Верь мне, ягодка!» Проговорил явор, и от пугающей, тихой ярости в его голосе Яромира перестала дышать. Уставилась на него во все глаза, ища в сером взгляде колдуна ответы, но словно натолкнулась на каменную стену. И там, внутри камня, Билось и трепетало что-то неслышное пока и непонятное, словно неведомая птичка, оказавшаяся в западне. А ей так хотелось верить. «Ну, голубки, чем вас попотчевать, м?» раздался голос рыжей хозяйки лесных чертогов. Она вдруг нарисовалась возле них и стояла, уперев руки в крутые бока и насмешливо вздернув бровь. А в глазах ее клубились тучи и сверкали молнии. «Риго, ты на моей кухне частенько кормился до отвала. Знаешь ее лучше многих, тебе и заказывать». «Похлебку с лосятиной и пирогов с зайчатиной и калиной», — ровно произнес Явор. «Да побольше, чтобы в дорогу еще прихватить». Рози прищурилась и какое-то время молчала, изучая гостей. Остановила взгляд на Яромире и, не сводя с нее глаз, проговорила вкрадчиво, обращаясь к Явору. «Не боишься, что вместо калины в пирогах бузина окажется? Кулинар у меня бывает замешкается, да припасы попутает невзначай». «А чего боишься ты, Рози?» — в тон ей поинтересовался колдун. «Оно понятно, что не моей или ее погибели». Он кивнул на притихшую Яромиру. «Нас не будет, а ты останешься. И страшную сказочку про прекрасную Розалию доскажет кто-то другой». Ноздри тонкого носика рыжей красотки гневно затрепетали. Пышная грудь колыхалась от участившегося дыхания, едва не вываливаясь из выреза богато расшитой рубахи. «Я помню твердо, и ты не забывай. Уговор между нами. А время дорого», — понизив голос, проговорил Явор. И добавил громче. «Вели тащить все, что есть посытнее. Страшно жрать охота». И колдун, показно приобняв Яромиру, слегка притиснул ее к себе и нагло осклабился. Гневно раздув ноздри и опалив парочку яростным взглядом, Розарка унеслась. Только пыль взвихрилась от ее пышных юбок. «Ты ее нарочно, что ли, бесишь?» — чуть слышно прошептала Яра, чувствуя, как горят щеки. Колдун только усмехнулся. Похлебка была ароматной и наваристой, а пироги с лесной калиной чудо как хороши. Яра доживала пирожок и, отряхивая крошки с кожушка, сказала. «Кажись, я Бажену тут видела». «Кого?» — не понял Явор. Он опустошил третью чарку хмельного сбитня, брякнул ее на стол и вытер рот рукавом. «Жена моего бывшего деверя, Баженка. Их дочку твой сердечный дружок встречник утащил». «Дружбы с нечистью я не вожу. Запомни это, Яра», — заявил парень, с пьяной строгостью наставив на спутницу палец. Взгляд его потяжелел, глаза дурманом заволокло. «Так и что это, как ее Баженка? Не изъявила желания покаяться за то, что они с муженьком едва голову тебе не проломили и обобрали до нитки?» Безучастно поинтересовался парень. Он будто слушал ее вполуха. «Я не была уверена, что это она», — развела руками Яра. «Разглядеть толком не успела. Хотела догнать. А тут ты явился и на меня попёр. А Баженка на сносях вроде. Живот у ней большой. Значит, она уже ждала дитя, когда полянь сгорела. Понятное дело, деньги им нужны были, а взять-то неоткуда. Вот они и решились на непотребство». «Забудь о них», — глухо буркнул Риго. «Слушай меня, ягодка, со всем вниманием». «Говори», — нахмурилась вдовица, а в животе заворочилось что-то. То ли пирожки, сдобренные жгучей ревностью, то ли предчувствие нехорошее. «Говорить не здесь будем, а сейчас подыграй мне, милая. И не шибко возмущайся». Он сгробастал Яромиру в объятия и впился губами в ее рот. Вдовица промычала, удивленно и протестующе, задергалась было, когда колдун, не прерывая поцелуй, стал стаскивать с нее кожух и сминать жадными руками подол юбки. Еще и заворчал что-то жарко и страстно, будто оголодавший пес. Сбитень ему в голову ударил, или он совсем берега попутал, но тут Яра вспомнила его слова. Обвела руками шею парня и прижалась к нему теснее, отвечая на ласки с невесть откуда взявшейся бесстыжей одержимостью. Сквозь дурман почувствовала, как губы Явора дрогнули в улыбке. «Да, ягодка, вот так», — прошептал он едва слышно между прерывистыми вздохами. «Эй, блудодеи, найдите укромное местечко», — крикнул кто-то. «Комнатушку снимите, ишь, раскалились, аж пар идет. На конюшню ступайте, охальники! Или в лесок! А лучше сразу к Розарке в спаленку, вот она рада-то будет!» Раздался смех, посыпались и другие сальные шуточки, перемежаемые возмущенными возгласами, руганью и похабным ржанием. В жаркой волне стыда и возмущения, смешавшейся с пробудившимся желанием, потонуло понимание происходящего. В голове Яромиры совершенно помутилось. «Зачем они это делают? Морок какой-то!» «Ах ты, облуд! Сучок кривостойный!» Хозяйка постоялого двора налетела на них, как ураган. Со столов попадали кружки и миски, загрохотали поваленные стулья и лавки. Посетители таверны повскакивали со своих мест и вытаращили любопытные зенки, ожидая ярмарочного представления. Крутой нрав краснокудрой Рози был известен далеко за пределами Шорского леса. Говорили, что в сердцах она могла и прибить ослушника за какой-то мелкий проступок. А на что она способна, если ее полюбовник при свидетелях вздумает тискаться с другой? «Ты совсем краев не видишь, срамец! А моему терпению предел уже наступил!» — вопила трактирщица. «Рози!» Риго словно вынырнул из дурмана, отпрянул от Яры и вскочил на ноги. «Да как ты посмел!» — пронзительно верещала рыжая. «Мало того, что волочайку эту припёр, да еще и сосешься с ней прилюдно. Думаешь, вот так возьму и проглочу это? Да я тебе и гульне твоей сейчас руки-ноги повыдергиваю!» Ошарашенная Яромира поначалу просто остолбенела. Потом судорожно сглотнула и, ловя на себе десятки жадных, липких взглядов, стала торопливо натягивать кожушок, желая немедленно провалиться сквозь землю. Но из-за стола выбраться было не так просто, чего уж говорить о том, чтобы прошмыгнуть к дверям сквозь замершую в ожидании скандала толпу. «Рози, не надо, не шуми, мы сейчас уйдем», — примирительно выставив руки, проговорил Явор. «Плохо ты меня знаешь, соколик ощипанный! Я попусту не шумлю и обид не прощаю!» Прохрипела багровая от ярости владычица лесная. Глаза ее метали молнии, пальцы скрючились, будто когти ведьминские. «Да какие тут обиды! Ну, просто так вышло!» — мямлил колдун с кривой усмешечкой. «Что поделаешь, мы люди свободные!» Он потихоньку обходил длинный стол, оттесняя боком едва стоявшую на будто набитых соломой ногах Яромиру. А та, ничего толком не соображая, сжала трясущиеся губы, стараясь не разреветься. «Свободные!» — змеёй прошипела Рози. «Ты за рог давал! Жениться обещал!» Яромира ахнула, зажав рот рукой. По толпе пробежал удивленный ропот. «Да мало ли кто что обещает!» Продолжал отступать парень. «Ты тоже вертихвостка известная. Так я и поверю, что ты мне верность хранишь, пока меня нет». Он глупо хохотнул. Рыжая, взвизгнув, как взбешенная лишачиха, с перекошенным от ярости лицом рванулась к нему. В руках ее сверкнуло лезвие невесть откуда взявшегося ножа. Колдун отпрыгнул, прикрывая собой Яромиру и оттесняя ее ко входу. Рози, двумя руками занеся нож над головой, с яростным воем кинулась за обидчиками, налетела на тяжелую деревянную лавку, перекрывшую ей дорогу, и, взметнув юбки, рухнула, как подкошенная, лицом вниз. Издала какой-то странный, будто удивленный вскрик, трепыхнулась раз-другой и замерла. На миг воцарилась тишина. Посетители, ждавшие развязки представления, оторопело молчали и напряженно смотрели на лежащую на полу без движения хозяйку постоялого двора. Смотрели и колдун с Ярой. Потом кто-то ахнул, заверещала женщина, и все увидели, как из-под неподвижного тела Рози растекается темное пятно. От толпы отделился какой-то мужик и, взяв рыжую за плечи, осторожно перевернул ее лицом вверх. У Яромиры заложило уши и от ужаса, и от разноголосых криков, наполнивших еще недавно казавшуюся уютной таверну. Рози смотрела в потолок невидящими глазами. На лице ее застыло удивление. Из уголка сочного рта стекала струйка густой крови, а промеж грудей торчал вогнанный по самую рукоятку нож.